Я еще несколько минут сидела на дереве, прислушиваясь, нет ли необычных звуков. Ничего. Лишь подлесок подо мной шумел, как океан на ветру, но что-то колючее довольно больно впивалось в верхнюю часть позвоночника. Я подумала, что если у меня и разыграется воображение, то исключительно из-за рассказанной Сэмом истории про то, как девушка лишилась возлюбленного, семьи, будущего и, махнув рукой на себя и на ребенка, привязала веревку к одной из таких вот черных ветвей. Я перезвонила Сэму, прежде чем всерьез начала ломать над этим голову. Он еще не спал. «Что у тебя там произошло? Ты в порядке?» «Да. Прости, мне показалось, что кто-то идет». Я тут же представила этого самого преследователя, о котором говорил Фрэнк в хоккейной маске и с бензопилой. Увы, полный пролет. Что, между прочим, тоже было правдой, но подтасовать факты, когда говоришь с Сэмом, совсем не то, что подтасовывать факты, когда говоришь с Фрэнком. От укоров совести у меня аж живот подвело. Секундное молчание. «Я за тебя волнуюсь», — тихо сказал Сэм. «Знаю. Можешь не объяснять, честное слово. Со мной все в порядке, скоро буду дома». Я услышала, как он вздохнул. Легкий смиренный вздох, едва слышный. «Может, только показалось?» «Да», — произнес он, — «об отпуске мы еще поговорим». Я шла домой, думая о таинственном вандале, о неприятном ощущении чужих глаз у себя на затылке, о тугодуме Эдди. Кстати, что мне о нем известно, лишь то, что он работает риэлтором, и что с Дэниелом они не в ладах. Фрэнк считал его полудебилом, но этот полудебил спал и видел, как бы прибрать к рукам Уайтерн Хаус. Он не постеснялся даже объявить собственного деда сумасшедшим. Я прокрутила в голове пару сценариев. Маньяк Эдди, убирающий обитателей Уайтерн Хаус одного за другим. Казанова Эдди, вступивший в опасную связь с Лекси и психанувший, узнав о ребенке, но и тот, и другой показались высосанными из пальца. Да и в любом случае, хотелось бы думать, что у Лекси хватило вкуса не трахаться с имбецилом Япи на заднем сиденье внедорожника. Раз он однажды побродил вокруг дома и не нашел того, что искал, то, возможно, еще вернется, если только визит не означал прощание с местом, которое ему дорого и которое он терял. Впрочем, парень не произвел на меня впечатления сентиментального типа. Мысленно я поместила его в папку с пометкой «Займусь чуть позже». На тот момент в первых строчках моего списка его не было. Я пока что не делилась с Сэмом смутными подозрениями, затаившимися в дальнем уголке сознания. Кто-то носит себе черную злобу на Уайтерн Хаус, кто-то подкараулил Лекси на этих тропинках, некто безликий, чье имя начиналось с «Н», и еще кто-то, кто помог ей забеременеть, если все трое один и тот же человек. Сэмов вандал слегка с приветом, но ума ему не занимать. Во всяком случае, ему хватило сообразительности и свой недостаток ловко скрывать. Хорош с собой, галантен, куча самых разных достоинств. Плюс мы уже узнали, что Лекси принимала решения совсем не так, как большинство людей. Возможно, ей нравились психически неуравновешенные парни. Я представила себе случайную встречу где-то на темной дороге, долгие совместные прогулки под высокой зимней луной и выбеленным инеем ветвями, ее улыбку, полуразрушенную сторожку, любовное гнездышко за пологом колючих кустов. Если у того, кого я мысленно себе рисовала, появился шанс сделать ребенка девушке из Уайтерн Хаус, он бы посчитал это подарком судьбы, прекрасной ослепительной гармонией, этакий золотой шар, брошенный ему в руки ангелами, неодолимый соблазн, и он бы непременно убил ее. На следующее утро нам плюнули на ветровое стекло. Мы ехали в колледж. Джастин Эбби спереди, Раф и я сзади. Дэниел укатил раньше без объяснений, пока все остальные заканчивали завтракать. Стояло прохладное, хмурое утро, в воздухе висела рассветная тишина, и окна туманил легкий дождик. Эбби просматривала записи и напевала вслед за CD-плеером, то и дело резко сменяя в середине фразы октавы. Раф был в носках, пытался распутать огромный узел на шнурке. Когда мы проезжали Гленскохи, Джастин притормозил у газетного киоска, давая перейти дорогу пешеходу. Тощий старик, наверное, фермер, в поношенном твидовом костюме и плоской кепке. Шаркая через дорогу, он в знак приветствия поднял кепку, и Джастин помахал ему в ответ. И тут старик разглядел Джастина. Он моментально замер посреди дороги и посмотрел на нас через ветровое стекло. Мгновение, и лицо его исказило гримаса ярости и отвращения. Старик стукнул палкой по капоту, и утренний воздух прорезал металлический ляск. Мы все мгновенно подскочили, но прежде чем кто-либо из нас успел что-то сделать, старик плюнул на ветровое стекло прямо против лица Джастина и, прихрамывая, зашаркал дальше через дорогу. «Что за...» — сказал Джастин, переводя дыхание. «Что это, черт возьми, что это было?» «Просто нас здесь не любят», — спокойно ответила Эбби и потянулась включить дворники. Улица была длинной и пустой, небольшие светлые домики прятались в пелене дождя, а за ними темнели вершины холмов. Нигде ни малейшего движения, лишь стариковское шарканье да щелчок жалюзи. «Езжай дальше!» «Черт знает что!» — взорвался Раф. Он сжимал свой ботинок, словно оружие, так что побелели суставы. «Ты должен его проучить, Джастин! Должен размазать то, что у него вместо мозгов по гребаной дороге!» Он стал опускать вниз свое стекло. «Раф!» — резко сказала Би, — подними стекло немедленно! — Почему? Почему мы должны позволить ему уйти? — Потому, — сказала я тихо, — что вечером я хочу спокойно пойти на прогулку. Это, как я и предполагала, удержало Рафа от исполнения его намерения. Не снимая руки с рычага, он уставился на меня. Джастин заглушил двигатель. Жутко заскрежетало сцепление, он снова нажал на акселератор. — Мило! — сказал он. Голос его срывался. Любое проявление агрессии повергало Джастина в ужас. «Нет, вы только подумайте. Понятное дело, они нас не любят. Ну плевать-то зачем? Я ничего этому человеку не сделал. Притормозил, чтобы дать ему перейти. Зачем он так?» Я почти не сомневалась, что знаю ответ. В течение нескольких прошедших дней Сэм развернул в Гленскохе активную деятельность. Детектив, да еще из Дублина, в городском костюме. Рыщет по домам, вторгается в гостиные с вопросами, дотошно копается в давно похороненных историях. И все из-за девицы из большого дома, которую кто-то неизвестный пырнул ножом. Сэм, как всегда, сделал свою работу тонко и деликатно, так что не он был объектом их ненависти. «Просто так», — ответил Раф. «Мы с ним как по команде обернули, чтобы взглянуть на старика. Тот стоял на тротуаре у газетного киоска, опираясь на палку, смотрел нам вслед. Он это сделал, потому что он болотное чудовище и ненавидит всех, кроме своей жены или сестры. Чё с него взять, с урода?» «Знаешь что?» Не оборачиваясь, холодно произнесла Эбби. «Меня тошнит. Просто тошнит от твоего высокомерия. То, что он не ходил в привилегированную английскую школу, не делает его ниже тебя. И если Гленсхи для тебя недостаточно хороша, ты волен найти место почище». Раф открыл рот и... тут же закрыл, брезгливо пожав плечами. От злости он дернул шнурок. Тот порвался, и Раф выругался. Будь тот старик моложе лет на 30-40, я запомнила бы его внешность, чтобы описать Сэму. Жаль, в список подозреваемых его не включишь. Все-таки не тот возраст. От этих мыслей я даже поежилась. Эбби врубила громкость. Раф бросил обувь на пол и показал через заднее стекло два средних пальца. Я подумала, жди неприятностей. «Хорошо», — сказал Фрэнк той ночью. «Я уговорил своего кореша ФБР, чтобы его ребята еще немного покопались в этом деле. Сказал, что у нас, где есть основания, полагает, что наша барышня смылась, потому что у нее был нервный срыв, а мы ищем следы и возможные причины. Кстати, разве мы так не думаем?» «Я понятия не имею, что ты думаешь, дружище Фрэнки. Не проси меня лезть в черную дыру под названием «твоя голова». Я сидела на любимом дереве, облокотилась об одну половину ствола и уперлась ногами в другую. Я сумела положить на колени блокнот. Лунного света хватало лишь на то, чтобы разглядеть страницу. Секунду. Я прижала трубку к плечу и пошарила в поисках ручки. «Смотрю, тебе весело», — подозрительно произнес Фрэнк. «Я превосходно поужинала и посмеялась. Что, запрещено быть веселой?» Я исхитрилась выудить ручку из кармана куртки, не свалившись при этом с дерева. «Хорошо. Диктуй!» Фрэнк раздраженно засопел. «Ты там не слишком-то увлекайся. И не заводи шуры-муры. Вдруг тебе придется кого-то из них арестовывать». «Я думала, ты охотишься за таинственным незнакомцем в черном плаще». «Я не делаю поспешных выводов. И плащ не обязателен». «Хорошо, вот все, что у нас есть. Ты же говорила, что тебе нужен обычный материал, так что не вини меня. 16 августа 2000 года. Лекси, вернее, Мейрут. Сменила мобильного оператора ради более дешевых местных разговоров. 22-го она получила прибавку в своей забегаловке, дополнительные 75 центов в час. 28-го Чет сделал ей предложение, она ответила согласием. В первый уикенд сентября пара отправилась в Виргинию, чтобы она познакомилась с родителями Чеда. Они утверждают, что девушка им понравилась, подарила им цветок в горшке. «Обручальное кольцо», — проговорила я, пытаясь совладать с голосом. «Она взяла его с собой, когда они расстались?» «Нет». Полицейские еще тогда допросили Чеда. Она оставила колечко на ночном столике, но это нормально. Она всегда оставляла его там, когда уходила на работу, чтобы не потерять или не уронить в тесто для картофельных оладий или куда еще. Колечко так себе дешевенькое. Чед — басист гранж-группы, человек из Нантакета. У них сейчас продолжительный вынужденный простой, и он работает плотником, у него ни гроша в кармане. Мой почерк напоминал каракули, да и те ползли по листу под каким-то невероятным углом, и все из-за скудного света и неудобной позы, но я могла их разобрать. Что дальше? Так, дальше. 12 сентября они с Чедом купили игровую приставку, взяв совместный кредит, что, как я полагаю, наряду с прочими их действиями, в те дни служит убедительным подтверждением совместных планов на будущее. 18-го она продала свой автомобиль, Ford 86-го года, за $600. Чеду сказала, что теперь, когда ей повысили зарплату, ей хочется купить что-то поприличнее. 28-го она пошла к своему врачу с жалобой на воспаление уха, вероятно, подхватила во время плавания. Он выписал антибиотики, и все прошло. А 10 октября она исчезла. «Это то, что ты искала?» «Да», — сказала я, — «именно то, что я имела в виду. Спасибо, Фрэнки, ты душка». «По-моему, — проговорил он, — между 12 и 18 сентября что-то произошло. До 12-го все говорит о том, что бегство в ее планы не входило, она принимает предложение помолвки, встречается с его родителями. Они с Чедом делают совместные покупки. Но в 17-го она продает свой автомобиль, а это, сдается мне, означает одно — наша барышня хочет наскрести деньжат, чтобы сделать ноги. Что на это скажешь?» «Не лишено смысла», — сказала я. И все-таки Фрэнк ошибался. Последний фрагмент мозаики с тихим щелчком встал на место. Мне стало ясно, почему Лекси сбежала из Северной Каролины. Ясно настолько, будто она невесомая сидела на ветке подле меня, качая ногами в лунном свете и шепча мне на ухо. Я знала, почему она собралась бежать из Уайтернхауса. Потому что кто-то пытался ее удержать. «Я попробую разузнать больше на этой неделе. Пусть кто-нибудь еще раз допросит беднягу Чеда. Если нам удастся выяснить, что изменило ее планы, мы сможем точно указать на нашего загадочного незнакомца». «Хорошо. Спасибо, Фрэнк. Сообщай мне, как у тебя успехи». «Не делай ничего, чего не сделал бы я», — сказал он и отключил телефон. Я повернула экран мобильника к странице, чтобы быстро пробежать свои заметки. Игровая приставка ничего не значит. Ее легко можно купить в кредит, даже если в планы не входит выплачивать долг, и никакой банк вас не достанет. Последним свидетельством того, что бегство не входило в ее планы, была смена мобильного оператора еще в августе. Зачем хлопотать о дешевых минутах, если не собираешься их использовать? 16 августа она уютно чувствовала себя в шкуре Мэй Рут и никуда не собиралась. А затем, менее чем через 2 недели, бедный гранж-басист Чет сделал ей предложение. Она с улыбкой приняла предложение, а потом, когда поднакопились деньги, сбежала так далеко и быстро, как только могла, и даже не оглянулась. Нет, тайный преследователь тут ни при чем, равно как и темная тень, которая блестела в кустах с заточенным лезвием. Все просто, как дешевенькое колечко. Но на сей раз был ребенок, а это, как ни крути, пожизненная связь с его отцом, не здесь-то, где-то еще. Ей ничто не мешало избавиться от ребенка точно так же, как она избавилась от Чеда, но нет, главное. От одной только мысли о новых цепях ей хотелось биться о стенку. Вот действительно ужас. Отчаяние птицы, попавшей в силки, зверя, угодившего в капкан. У нее задержка, и она сравнивает цены на билеты. Где-то неподалеку затаился таинственный Н. Этот Н — либо капкан, пытающийся ее удержать, либо некий, но пока не ясный мне выход. В Все разлеглись на полу гостиной перед камином, точно дети, роясь в старом чемодане, найденном где-то Джастином. Раф непринужденно скрестил ноги с ногами Эбби. Очевидно, они помирились после утренней ссоры. На ковре стояли кружки, тарелки с имбирным печеньем, валялась всякая дребедень, щербатые стеклянные шарики, оловянные солдатики, половинка керамической курительной трубки. «Вот это да!» — проговорила я, кладя куртку на диван и плюхаясь между Дэниелом и Джастином. «Что тут у вас?» «Так, разная ерунда», — сказал Раф, — «для тебя». Он завел потертую заводную мышку и запустил ее по полу ко мне. Заскрежетав, она замерла на полпути. «Лучше возьми это», — сказал Джастин, протягивая нам печенье. «Вкуснее». Я взяла печенье в одну руку, другую запустила в чемодан и наткнулась там на что-то твердое и тяжелое. Потянула и вытащила деревянную коробку, довольно побитую. Крышку некогда украшала инкрустация из перламутра, причудливый вензель Е.М. Но от него мало что осталось. «Ммм, ну так удача», — сказала я, открывая крышку. «Похоже на лучший в мире приз в игре «Тени на счастье».» То была музыкальная шкатулка. Покрытый патиной времени цилиндр, дырявая внутренняя обивка из голубого шелка. Но главное, секунду пожужжав, она заиграла мелодию «Зеленые рукава», старинную, нежную. Раф накрыл ладонью все еще вяло скрипевшую механическую мышь. Воцарилась долгожданная тишина, нарушаемая лишь потрескиванием дров в камине. Мы все слушали. «Красиво», — тихо произнес Дэниел, закрывая шкатулку, когда мелодия закончилась. «Красиво. На следующее Рождество... А могу я взять ее себе в комнату, чтобы слушать на сон грядущий?» — попросила я. «До Рождества». «Теперь тебе нужны колыбельные?» — спросила Эбби, усмехаясь. «Конечно, можешь». «Как хорошо, что мы не нашли ее раньше», — сказал Джастин. «Она должна быть дорогая. Вдруг нас заставили бы ее продать в счет уплаты налогов». «Не то чтобы дорогая», — сказал Раф, взяв у меня из рук шкатулку и внимательно ее рассматривая. «Базовые модели вроде этой идут приблизительно по 100 фунтов». «Ну, а в таком состоянии намного дешевле. Моя бабушка их собирала. Целая гора шкатулок. Хм, на любой свободной поверхности. Казалось, они только и ждут, чтобы свалиться на пол и разбиться, если пройти мимо, громко топая. Бабуля это ужасно злила». «Прекрати!» Эбби пнула его по лодыжке. «Кому сказано? Никаких воспоминаний». Впрочем, это она так для вида. По непонятным причинам, возможно, из-за той таинственной алхимии, что-то возникает между близкими людьми. Вся напряженность прошедших нескольких дней словно испарилась, мы вновь были счастливы вместе, касаясь друг друга плечами. Джастин поправил у Эбби задравшийся на спине свитер. «Впрочем, рано или поздно мы наверняка найдем в этом бедламе что-то ценное», — сказала та. «И что б ты сделала с деньгами?» — спросил Раф. «Ну, появись у тебя несколько штук, скажем». Я услышала голос Сэма, который шептал прямо в ухо: «Дом полон всякой старинной ерунды. Может, там есть и кое-что ценное?» «Куплю плиту». «Ага», — выпалила Эбби. «Во-первых, от нее тепло, а во-вторых, не сочти смешным, хочу плиту, которая не рассыпется от ржавчины. Убьем двух зайцев сразу». «Ну и запросы у тебя», — воскликнул Джастин. «А как насчет дизайнерских платьев и выходных в Монте-Карло?» «Я больше не согласна морозить ноги». «Возможно, она собиралась ему что-то дать», — подумала я, — «но что-то пошло не так». Она передумала. Чья-то ладонь накрыла мою руку, лежащую на музыкальной шкатулке, словно пытаясь ее убрать. «А я бы первым делом починил крышу», — сказал Дэниел. «Она, конечно, в ближайшие пару-тройку лет еще не рухнет, но и тянуть нет смысла». «Ты?» — спросил Раф, криво усмехнувшись, и снова завел мышь. «Я думал, ты не способен продать даже последнюю мелочь. Лишь взять и в рамочку повесить на стену. Семейная история превыше презренного металла». Дэниел помотал головой и протянул мне свою чашку кофе. Я обмакнула в нее печенье. «Это касается дома». Он сделал глоток и вновь протянул чашку мне. «Все прочее на самом деле не так ценно. Я люблю эти вещи, но легко с ними расстанусь, если потребуются деньги, чтобы оплатить ремонт крыши или еще чего-то. Сам по себе дом уже история, и с каждым днем она все больше становится нашей». «Лекс, а что бы ты сделала?» — спросила Эбби. «Вопрос на миллион. Он и без того не давал мне покоя, беспрестанно стуча в голове таким крошечным злобным молоточком. Сэм и Фрэнк идеи с антиквариатом особо не разрабатывали, поскольку ничто, в общем, на нее не указывало. Налог на наследство вымел из дома все мал-мальски стоящее. Алексия не была связана с антикварами или скупщиками краденого, и не похоже, что нуждалась в деньгах, по крайней мере, до сих пор. На ее счете в банке лежало 88 фунтов. Чтобы уехать из Ирландии, хватило бы, чтобы начать заново где-то еще, неважно где, вряд ли. И всего несколько месяцев до того, как станет заметно ее положение. Отец ребенка тоже все поймет, и будет слишком поздно. Последний раз она продала автомобиль, на сей раз продавать было нечего. Удивительно, как легко можно выбросить свою старую жизнь и начать новую, если ты не слишком привередлив и готов взяться за любую работу. После операции «Висталка» я провела в интернете немало предрассветных часов, просматривала цены на студенческие общежития, объявления о найме на работу на разных языках, занималась подсчетами. Есть множество городов, где за 300 фунтов в месяц можно снять дерьмовую квартирку или койку в общежитии за 10 фунтов в ночь. Главное — наскрести на авиабилеты, да иметь еще какой-нибудь наличный, чтобы протянуть несколько недель, пока не найдешь работу в баре или закусочной, или гидом. И вот тебе совершенно новая жизнь по цене подержанного автомобиля. У меня в загашнике имелось 2 куска, более чем достаточно. Алексе это было известно даже лучше, чем мне. Она уже проделывала такие вещи. Ей не надо было находить за платяным шкафом забытого Рембрандта. Хватило бы небольшого, но ценного пустячка, хорошего ювелирного украшения, редкой фарфоровой безделушки. Я слышала о плюшевых мишках за несколько сотен фунтов. И наличие соответствующего покупателя. Главное, украдкой стащить. Буквально под носом у всех остальных частичку прошлого этого дома. Тогда она сбежала в автомобиле Чеда, но я готова поклясться, что на сей раз было бы все по-другому, ведь это был ее дом. «А я купила бы всем новые кровати», — сказала я. «Пружины моей впиваются в тело прямо сквозь матрац. Я как принцесса на горошине. И мне всякий раз слышно, когда ворочается Джастин». Я снова запустила музыкальную шкатулку, чтобы закончить разговор. Эбби тихо подпевала, вертя в руках керамическую трубку. «Зеленые рукава — мой цвет счастья. Зеленые рукава — я восхищен». Раф перевернул заводную мышь и стал исследовать механизм. Джастин ловко ударил одним стеклянным шариком о другой. Тот покатился по полу и стукнулся о кружку Дэниела. Тот увлеченно разглядывал оловянного солдата, не замечая, что волосы падают ему на лоб. Я наблюдала за ними, поглаживая старинный шелк, и воистину верила, что сказала правду.